Ромашка медленно вращалась по часовой стрелке, и было видно, что лепестки ее легкие, воздушные, хотя имеют значительную толщину, словно надутый воздухом. Поспелых машинально глянул на часы. 4:10. — Мне что-то плохо, — вдруг пожаловалась Татьяна. — Голова кружится, и страшно, страшнее, чем когда-то скелеты. Он обнял ее за плечи, прикрыл ладонью глаза. — Не смотри. — Ты не думай, — стала оправдываться жена. — Я не слабонервная, а страшно, потому что это необъяснимо, это детский страх. — Ты молчи. — Все хорошо, возможно, это оптический эффект. Нет-нет, не обманывай. Это реальный предмет, от него падает тень. — Не хочу, но придется поверить в инопланетян, — сказал он, чувствуя, как садится голос и начинается жжение в гортань. Шли на прогулку, поэтому не взяли даже бинокль. — Что будем делать? — хрипловато спросила Татьяна. — Смотреть, больше ничего не остается. В глазах что-то стало царапать, вот попал песок. Солнце поднималось быстро, и этот гигантский цветок незаметно поворачивался к зениту. Лепестки его еще больше тускнели, но сердцевина начинала пульсировать желтым сиянием. Георгий снова глянул на часы. 4:10, хотя прошло 20 минут, послушал. Верные командирские часы стояли. — Сколько времени? — будто невзначай спросил он. Татьяна завернула рукав куртки и посмотрела мельком. — 4:10. В который раз уже он оказывался не готов к восприятию вещей и явлений, происходящих в Бермудском треугольнике. Такое ощущение, будто оказался безоружным и бессильным против вооруженного до зубов противника. — Поехали домой, — вдруг заявил Георгий. — Мне тоже стало здесь неуютно. Если такие цветочки тут расцветают, в другой раз насмотримся. Вниз они спускались быстро, хватая за кусты и деревья. В тени, без солнца, без этой ромашки стало вроде полегче. Пригасла резь в глазах и сухость в горле. Они сели в машину. Поспело повернул ключ зажигания раз, другой — включая стартер, и понял, что аккумулятор посажен до нуля. На приборной доске отсутствовал даже малейший накал ламп. То же самое было и с аккумулятором на грузовике с пасекой. И еще он заметил, что, несмотря на теплое солнечное утро, пчелы не летают, а сидят на прилетных досках, сгрудившись, сбившись в плотные стайки, словно замороженные. Глава 9. Домой они пришли к обеду, пропустив утреннюю связь. Георгий наскоро просмотрел запись на пленках двух видеокамер, которые включались в течение ночи, и ничего особенного не обнаружил. Одна камера сработала на взлет осветительной ракеты во втором часу, возможно, сигнальную паутину порвал заяц. Другая всю ночь снимала свинью с поросятами в скотном дворе, куда уезжая, удалось заманить. Теперь она орала, не получив за него корма, и пыталась выломать прочнейшую дверь. Поспелов завел колесный трактор, погрузил запасной аккумулятор и поехал в долину смерти. Следовало немедленно выручать машину, ибо возникла необходимость срочной поездки в Нижние Сволочи. Агент РМ просила встречи, о чем передала по местной автоматической связи. В долине смерти днем наступила полная благодать. Дорвавшиеся до цветов пчелы работали усердно и неутомимо. Кипрейное, розовеющее поле звенело от насекомых. От привезенного аккумулятора машина завела с одного тычка. Был великий соблазн сейчас же попробовать максимально подъехать к сопке, где утром расцветала ромашка, забраться на нее и посмотреть, поискать какие-нибудь следы инопланетян, способных своим цветком создавать дурное самочувствие, останавливать часы и сажать аккумуляторы. Однако Георгий лишь забрался на сопку, куда они сходили вместе с Татьяной, прихватив мощный бинокль. Лысая сопка за долиной была пуста и непорочна. В оптику хорошо просматривалась каменистая россыпь на вершине, опушка леса и довольно крутой склон, над которым парила в воздухе гигантская ромашка. Ни намека на присутствие человека либо другого живого существа.